Я объяснял каждую строчку, казавшуюся ему почему-либо подозрительную или непонятную. Не скрывал и убеждений, но скрыл, или вернее, переврал те фамилии, которые находились под инициалами. Допрос продолжался более часу. А затем меня тем же порядком отвезли в колымажный двор и снова заперли в секретную. В секретной меня не стесняли ни пищей, ни чаем, ни табаком. Но зато я был положительно закупорен в своей полутемной каморке, свет в которую проходил только через 15 дырочек в 5-копеечную серебряную монету, пробитых в железной форточке двери. Эта строгость и таинственность, с которой я содержался, заставили меня предполагать, что мое дело очень важное и что меня, может быть, сочтут за социалиста. В это время мне опять приходило на мысль, что я более не увижу своей родины, и меня загонят в Сибирь. Камера моя была крайняя к окну, и как раз против нее находился стол, на котором иногда служитель дозволял арестованным попить чаю или пообедать. Подойдя как-то к форточке, я увидел тут одного из сморгонцев, князя Черкезова. Я читал еще в исправительном заведении, что он был осужден по Нечаевскому делу в Сибирь на поселение. И мне очень хотелось повидаться с ним, как со старым знакомым, а может быть еще более хотелось порисоваться, что вот где и я содержусь по политическому делу. Но сообщения были невозможны, а потому я придумал известить его о себе песнями. Именно теми песнями, которые чаще всего певались в их кружке. Черкезов прислушивался к этим песням, но по голосу не мог узнать, кто поет. А в кругленькие скважинки форточки нельзя было видеть моего лица. Наконец, однажды Черкезов пил чай против моей каморки, а я попросил служителя принести мне кружку воды. Когда дверь моей каморки отворилась, взгляды наши встретились, и Черкезов узнал меня. Но, конечно, ни он, ни я не подали вида, что мы знакомы. Впрочем, после этого мы несколько раз имели случай разговаривать через форточку и даже делились папиросами. Я его спросил, что он станет делать, когда прибудет на место. Он мне отвечал, что будет так же работать, как работал. Впоследствии я узнал, что он бежал из Сибири. Недели через две меня опять вызвали в жандармское управление. В канцелярии за столом сидел тот же капитан и еще два офицера, а сам генерал Слезкин во время допроса стоял, облокотясь на стул сзади одного из офицеров. На этот раз у меня уже не спрашивали объяснений моих записок, хотя они и лежали тут же на столе, а пытали мои политические убеждения. Допрос продолжался с час, а по окончании его меня снова отвели в секретную. Но на другой день перевели в общее пересылочное отделение, и с первым же этапом я был отправлен на родину.